Начались последние церемонии. Привели быка и антилопу, которых должен был убить Рамсес XIII, но убил его заместитель перед богами, верховный жрец Сем. Низшие жрецы быстро разрезали животных, после чего Херихор и Мефрес, взяв их окорока, стали прикладывать их ко рту мумии. Но мумия не хотела есть, ибо не была еще оживлена, и уста ее были сомкнуты. Тогда Мефрес омыл ее святой водой и окурил благовониями и квасцами, произнося: «Вот стоит мой отец! Вот стоит Осирис Мери Амон Рамсес! Я твой сын! Я Гор! Прихожу к тебе, чтобы очистить тебя и вернуть тебе жизнь. Я складываю вновь твои члены, скрепляю, что было рассечено, ибо я Гор, мститель за отца моего. Ты восседаешь на троне Ра, происходящего от Нут, рождающей Ра каждое утро, рождающей Мери Амон Рамсеса каждый день так, как Ра». Говоря это, верховный жрец прикасался амулетами к губам, к груди и к ногам мумии. Опять запели хоры. Хор первый. «Осирис Мери Амон Рамсес будет отныне есть и пить все, что едят и пьют боги. Он теперь восседает с ними, он здоров и силен, как они». Хор второй. «Все его члены полны силы. Тяжко ему, когда он голоден и не может есть, и когда он жаждет и не может пить». Хор первый. «О боги! Дайте Осирис Мери Амон Рамсесу 1000 кувшинов вина, 1000 одежд, хлеба и быков». Хор второй. «О вы, живущие на земле, что будете проходить здесь, если жизнь вам мила, а смерть постыла? Если вы хотите, чтобы ваши высокие звания перешли к вашему потомству, читайте эту молитву по похороненному здесь усопшему». Мефрес. «О вы великие! Вы пророки, вы царевичи и князья, фараоны, песцы! Вы люди, те, что придете после меня через миллион лет, если кто-нибудь из вас заменит мое имя своим, то Бог покарает его, сотрет его с лица земли!»